Он придирчиво осмотрел каждый сантиметр стены. Затем они поснимали с высоких полок книги и стали перелистывать их. Долгое время тишину нарушали лишь шелест бумаг и приглушенные проклятия Мажуна. Наконец советник откинулся на спинку кресла. «Ничего, кроме чисто деловой переписки, с отвращением», — сказал он. «Надо будет отнести всю эту груду в суд для дальнейшего изучения. Может быть, в некоторых письмах скрыты намеки на контрабанду. А как у вас дела?» Даогань покачал головой. «Все бестолку», — проворчал он. «Пойдем осмотрим спальню этого мерзавца». Они прошли на задний двор и оказались в комнате с потайным люком. Вскоре Даогань обнаружил в стене за кроватью Линьфаня выдвижную панель, но за ней оказалась лишь железная дверь сейфа с очень сложным замком. Даогань долго потел над ним, но безуспешно. «Надо выудить из Линьфаня секрет замка», — развел он руками. «Давайте еще раз взглянем на коридор и третий двор храма. Там этот подлец складывал мешки с солью. Может быть, где-то рассыпано их содержимое?» При свете дня они лишний раз убедились, что помещение вымыто очень чисто. Циновки были тщательно подметены. По каменным плитам коридора прошлись метлой. В щелях между ними не было ни пылинки, не говоря уж о кристалликах соли. Трое друзей, заметно приуныв, вернулись в особняк. Они обыскали и другие комнаты, но все безуспешно, там ничего не было. Мебель вывезли, когда отправляли женщин и слуг на юг. Приближался полдень, помощники судьи устали и проголодались. «На той неделе, — сказал Даогань, — когда я дежурил здесь, один стражник рассказал мне, что у рыбного рынка есть трактир, где подают крабов. В панцирь кладут измельченное мясо крабов, смешанное со свининой, добавляют лук и готовят на пару. Это местное блюдо, и говорят, оно превосходно. Слюнки текут», — воскликнул Мажун. «Скорей туда!» Трактир помещался в небольшом двухэтажном здании и назывался весьма изысканно «Павильон Зимородка». К карнизу была прикреплена длинная лента красной ткани, на которой большими иероглифами сообщалось, что здесь можно заказать знаменитые вина севера и юга. Отодвинув раздвижную дверь, они увидели маленькую кухню. В воздухе витал соблазнительный аромат жареного мяса и лука. За огромным железным котлом стоял по пояс голый толстяк с длинным бамбуковым черпаком в руках. Котел был накрыт бамбуковой решеткой, на которой были сложены крабьи панцири, подходившие на пару. Рядом стоял поваренок помоложе и рубил мясо на большой колоде. Толстяк широко улыбнулся и крикнул: «Прошу наверх, господа хорошие, сей момент вас обслужим». Советник Хун заказал 30 фаршированных крабов и 3 больших кувшина вина. По расшатанной лестнице трое приятелей начали взбираться наверх. Еще на полпути Мажун услышал наверху шум. Обернувшись к советнику, следовавшему за ним, он сказал: «Похоже, что наверху какая-то пирушка». Но в зале не было никого, кроме одного здоровяка, который сидел у окна спиной к ним. Склонившись над столом, он яростно впился в крабий панцирь и с диким чавканьем высасывал содержимое. На его широкие плечи была накинута черная куртка из узорчатой ткани. Мажун дал знак остальным не вмешиваться. Он подошел к столу и, положив руку на плечо толстяку, рявкнул: «Давно не виделись, дружище!» Сидевший за столом вскинул голову. У него было большое круглое лицо, наполовину скрытое густой немытой бородой. Он мрачно взглянул на Мажуна и вновь приступил к еде. В замешательстве, поковыряв пальцем в пустых панцирях, лежавших на столе, он со вздохом произнес: «Из-за таких, как ты, братец, перестаешь доверять людям. Еще совсем недавно мы хорошо ладили, а теперь поговаривают, что ты судейский ищейка. Думается мне, что это по твоему приказу нас выселили из уютных лачуг при храме. Подумай о своих поступках, друг мой, и да будет тебе укором человечность».